Элла Савицкая. Дочь прокурора. Глава первая. Амир. Это кто? Амир просканировал тяжелым взглядом миниатюрную испуганную девушку. Извини, Амир, пришлось брать ее с собой. Виновато пробормотал охранник, крепко держа незваную гостью за локоть. Длинные пальцы Алика сомкнулись вокруг хрупкой руки и сжали ее с такой силой, будто девчонка вот-вот рванет со всех ног. «Зачем?» «Этот упирался», — пробасил теперь уже Егор, толкая в плечо нервно перетаптывающегося на месте Павла. Именно его должны были привести эти двое, а не довесок в виде девицы, которая никоим образом не вписывалась в план Шахина. «Мы его с утра вели, а он к ней прилип. Как знал, что искать будем. Пришлось подходить напрямую и приглашать на разговор. Мы вежливо пытались. Он идти добровольно отказался. Начал на всю улицу вопить, что ничего не знает и ни в чем не виноват. Девчонку эту за руку схватила, а она давай угрожать, что закричит и папе своему Липовому из органов пожалуется. Пришлось брать обоих, чтобы не привлекать внимания. Вечер уже. Народ внимание обращать начал». «Ясно». Мужчина раздраженно выдохнул. «Вот что значит поручать дело непрофессионалам. Плевое дело, надо сказать. Все, что требовалось от охранников его бара, привести сопляка, но они даже с этим не справились». Под тяжестью стального взгляда черных, как бездна, глаз Алекс с Егором переглянулись. Понимали, что накосячили, но как было иначе поступить? Оставили бы ее там, она бы полицию вызвала, а этого бы им Амир точно не простил. Бегло взглянув на смотрящую на него из-под лобья девчонку, мужчина вонзил в бледного Павла острый, как лезвие ножа, взгляд. «Ты подумал, что твоя девочка поможет в случае, если я решу оторвать тебе яйца?» О прошлом Амира Шахина знал только узкий круг. Павел, судя по тому, как затряслись его ладони, тоже был в курсе, благодаря своему ублюдку-брату. Сутулясь, выдохнул панически и замотал головой. «Амир, поверь, я ничего не знаю, я клянусь!» Заикнулся, чем только сильнее вывел мужчину из себя. Зачастую фраза «я ничего не знаю» несет в себе противоположный смысл. Амир взмахнул рукой, чтобы тот закрыл рот. «Выведи ее отсюда», — бросил Алику, указывая на девчонку. «С родственником мы поговорим один на один». «Нет». Девушка, к удивлению Шахина, вдруг ирьяно воспротивилась, начиная упираться пятками в пол, пока охранник тянул ее за руку к выходу. «Если вы причините вред мне или Паше, вы надолго сядете. Я не знаю, что он вам сделал, но вот так похищать людей посреди улицы могут только мерзавцы и слабаки». Сощурившись, Амир столкнулся с ярко-синими глазами, большими такими, как озера, чистыми и невинными. На мгновение завис в них, заглядывая глубже, чем позволяла ситуация. От девицы исходило неприкрытое презрение. Она, почти вися на руке охранника, сжимала и разжимала кулаки, вскинув подбородок и готовясь защищаться. Глупая малышка. Обычно его внешний вид внушал страх. От природы высокий, крепкий, видавший жизнь, ему стоило только взглянуть на человека, как тот тушевался и замолкал. Это же, кажется, даже не думала молчать. Венка на девичьей тонкой шее часто пульсировала, выдавая, с какой частотой несся ее пульс. Боится, хоть и хорохорится. Действительно смелая или настолько глупая? Стиснув челюсть, Амир с взмахом руки остановил Алика, и я смотрел бестию с ног до головы. В его планы входил только разговор с Павлом, а не разборки с проблемной девицей, которая от силы... Сколько? 18 хоть есть? Черные, как сама ночь, глаза изучающе заскользили по девичьему телу. Ростом максимум 1,65 м. Длинные пшеничные волосы, хрупкая фигура, которую ничего не стоит переломить без сверхусилий. Небольшая грудь, зажатая большой лапой охранника, узкая талия, стройные бедра, упакованные в обтягивающие джинсы. Кукла. Самая натуральная. Шахин сотни таких видел. Сказать, чтобы красивая? Вернул взгляд на молодое лицо. Девичьи щеки покраснели от его пристального внимания. А он понял, что да, красивая. Охренеть какая! Какой-то простой такой понятной красотой. Настоящий, без косметологических усилителей. И смотрела на него так, что Амира торкнула. Неожиданно для него самого с размаху в солнечное сплетение. Внутри что-то подковырнуло этой своей идиотской неоцененной смелостью. Захотелось подойти и изучить редкий экземпляр еще детальнее. Кожу молочно-белую потрогать. Развернуть задом, со всех сторон осмотреть. «Я тебя пока еще не похищал», — шагнул к ней ближе, вынуждая запрокинуть голову. Пухлая, нетронутая помадой нижняя губа дернулась, а зрачки затопили радужку, пряча синеву за чернотой. «В том, что ты здесь, заслуга твоего парня. И пока я буду с ним разговаривать, ты подождешь своей очереди. Тихо и смирно, не создавая проблем». А потом перевел взгляд на Алика. «Выведи ее, пусть посидит в зале, объясни по возможности ситуацию, без жести только. За то, что она здесь оказалась, вы потом отчитаетесь отдельно». Охраннику пришлось над полом брыкающуюся бестию поднять, иначе выломала бы дорогой паркет своим сопротивлением. Она что-то еще угрожающе кричала, пока Амир раздраженно выдохнул и вернул свое внимание тому, кому оно предназначалось изначально. Сел за стол и мотнул головой, давая знак Егору усадить напротив трясущегося сопляка. Тот плюхнулся в кресло и подался назад, словно боялся, что Амир через стол перегнется и за грудки его схватит. «Советую не отнимать мое время и рассказать, где твой брат», — потребовал Шахин. «Амир, я не знаю, где он, клянусь», — затараторил Павел. «Костя позвонил мне вчера вечером и сказал отсидеться у кого-то из друзей как минимум неделю. Объяснил, что ему нужно скрыться на какое-то время, и вы будете его искать. Сказал, что вышли денег скоро, и тогда я смогу уехать еще на неопределенное время, а пока что избегать вас всеми возможными способами». По его лицу раз за разом пробегала судорога, зрачки расширились. Страх по комнате расползся вместе с рваными выдохами. «А причину назвал?» «Нет». Почему-то Амир так и думал. Не в его правилах вести разборки с малолетками, да и в принципе он давно вышел на другой уровень общения, сделав свой бизнес легальным. Но некоторые вынуждали действовать старыми методами. «Так вот я тебе проясню. Твой Костя с моего счета списал на свой сумму, которую ты в жизни не видел. И сейчас трусливо где-то прячется, надеясь, что ему это сойдет с рук. Не сойдет. Я найду его в любом случае, рано или поздно. Вот только время, потраченное на его поиски, с каждым новым днем усиливает мое желание вырвать ему руки за то, что взял не принадлежащее ему. Сейчас к чему я веду?» Глаза сосунка от шока и паники едва из глазниц не выпали, только подтверждая теорию Амира о том, что он не в курсе того, что натворил его родственник. «Да, да, но я не знал. Он не говорил мне». «Теперь ты знаешь. Есть чем со мной поделиться? Обещанные деньги тебе приходили? С его счета или какого-то другого?» «Нет, еще ничего не приходило. Могу показать банковское приложение». Мелкий потянулся к карману и вытащил мобильный, протянул его Амиру. «Вот, пароль 3344 и на телефоне, и в банке». «Да, изобретательностью не блещет». На всякий случай Шахин все же проверил приложение. 30 тысяч на счету явно не та сумма, которую он искал. Заблокировав телефон, отложил его себе в ящик. «Мобильный я конфискую. Ты останешься здесь, пока твой брат не даст о себе знать. Комнату тебе выделят в гостинице напротив. Егор составит компанию, чтобы не вздумал сделать ноги». «Да куда я уеду, если вы телефон забрали? Может, я домой все-таки? Я клянусь, что...» «Часто клянешься. Может, боком вылезти». Сжавшись в комок, Павел зажал губы и, понимающе кивнул, не рискуя спорить. что с людьми делают обстоятельства. Еще совсем недавно он со своей компанией тусовался в одном из самых элитных баров благодаря VIP-карте персонала, который давал ему пользоваться братец, бывший бухгалтер Амира, возомнивший, что сможет безнаказанно таскать у него деньги. Тогда этот сопляк щеголял здесь, выхваляясь всем и каждому, что лично знаком с владельцем. Сейчас от прошлого бахвальства и следа не осталось. Сомнительно, чтобы теперь он захотел трепаться налево и направо о их знакомстве. «Свободен!» Шахин кивнул ему на выход, и тот подскочил, как ошпаренный, уже у двери опомнившись и обернувшись. «А Лия?» «Лия, значит?» «А с Лией у меня будет отдельный разговор. Хочешь поприсутствовать? Или, может, вступиться, как она, за тебя?» И без того бледное лицо стало белее снега. Глаза забегали, совесть активно боролась с чувством самосохранения. «Нет, не хочу». Второе, ожидаемо, победило. «Твой выбор», — кивнув ему на дверь, Амир обратился к Егору. «Побеседуй с ним, как ты умеешь». «Понял. Насколько содержательно?» Воодушевился Соколов, хрустя пальцами. «Чтобы хорошо усвоил урок морали и принципов, надо научить сопляка, чтоб прятаться за женскую юбку, первый признак отсутствия яиц». «Сделаю. Еще что-то?» «Да, пусть Алик девочку приведет».